Следует отметить, что они были уже не в своем первоначальном состоянии. Их разрезали на части, а потом вновь собрали и склеили, используя дополнительные материалы так, чтобы получился кукольный домик, соразмерный и проработанный, интересный сам по себе, но полностью уничтоживший ценность моделей, как коллекционных экземпляров. Миссис Паттерсон сообщила нам, что Джоэн часто приносила в эту комнату подарки. Сама комната фактически была складом разнообразных предметов, начиная от кукол и кукольных домиков и кончая драгоценностями и детской одеждой. Когда я поинтересовался у миссис Паттерсон, где находится ее внучка Скай, мне сообщили, что та умерла при рождении, за 11 лет до нашего приезда в Энсенаду. Тут миссис Паттерсон не смогла сдержать чувств и заплакала. Она сказала мне, что Джоэн стала бы хорошей матерью, но ее жизнь разрушили наркотики, а потом рассказала нам подробности, касающиеся ее дочери. Отец Джоэн, ныне покойный, был сотрудником дипломатической службы правительства Соединенных Штатов и много времени проводил в Центральной и Южной Америке. Миссис Паттерсон сообщила, что они с дочерью часто сопровождали его, и что, будучи в Лиме, Перу, Джоэн в возрасте 13 лет была похищена партизанской фракцией организации «Сияющий путь» и около месяца подвергалась издевательствам и изнасилованиям. Ее отец впоследствии покончил жизнь самоубийством. В подростковом возрасте Джоэн стала вести беспорядочную половую жизнь и сделала как минимум 2 аборта, отчего потом испытывала чувство вины. Ее первый муж был музыкантом, и оба супруга стали наркоманами. Муж умер от передозировки, а их дочь родилась врожденной наркотической зависимостью и умерла в больнице. Миссис Паттерсон говорит, что, по ее мнению, Джоэн так никогда и не оправилась после похищения, и в этом причина того, что она резала себя и других странностей ее поведения. Во время нашего разговора я попросил миссис Паттерсон рассказать мне, как и когда в спальню ее внучки попали все эти разнообразные предметы. Она сообщила мне следующее. На протяжении многих лет моя дочь Джоэн время от времени приходит сюда ненадолго пожить. Я пристроила для нее к дому отдельную квартиру. Иногда она работает в Тихуане, поэтому приезжает и уезжает. Насколько мне известно, со слов Джо, она проводит много времени на ногах и работает в компании, которая занимается паркетом. Я заметила, что моя дочь всегда носит перчатки, говорит, что все время мерзнет. Я обратила внимание, что в последнее время она очень суетливая и нервная, и, подозреваю, опять начала употреблять наркотики. На самом деле я не хотела знать, что там у нее происходит. Перед этим Джоэн провела около года в Нью-Мехико, в реабилитационном центре для наркоманов. Я не могу точно сказать, когда именно Джоэн принесла все эти вещи в комнату Скай. Думаю, это произошло где-то месяц или полтора назад. Тогда она появилась 2 спортивными сумками. Сказала, что вещи, лежавшие в сумке, вместо денег отдал ей какой-то должник в счет уплаты долга и занесла их в комнату Скай. Потом она долго строила кукольный домик, и я сочла это странным, но уже привыкла к ее поведению и решила, что не хочу больше ничего об этом знать. В какой-то момент я спросил миссис Паттерсон, обращалась ли она когда-нибудь в связи с постигшим Джоэн в детстве несчастьем за психиатрической помощью или освидетельствованием, и та ответила, что не желает больше беседовать на эту тему. На этом она закончила разговор. На следующее утро, ровно в 8:00, я приехал в участок полиции штата Мексики с запросом о передаче мне Джоэн Паттерсон. Там я обнаружил беспорядок и замешательство. Присутствовали также специально вызванные федеральные военнослужащие. Незадолго до моего приезда здесь произошла перестрелка, которую предположительно затеяла преступная группировка, недавно отколовшаяся от тихуанского наркокартеля. 3 офицера полиции штата были убиты. В помещении участка царил хаос. Мне сообщили, что детектива Морено застрелили, что Джоэн Паттерсон здесь больше нет, и что с ней произошло, неизвестно. Информации о том, не ранена ли она, не было. Также было непонятно, похитили ее, или она сама во время суматохи нашла способ сбежать. Я провел в Тихуане еще один день, но так как полиция штата занималась недавним нападением, а Джоэн Паттерсон, знавшая о своем положении, почти наверняка покинула город, делать мне тут было больше нечего, и я вернулся в Сан-Диего. Сложно было понять, подумал Шанс, где начинается и заканчивается достоверность рапорта Блэкстоуна, почему тот хранил его, подал ли начальству, да, если вдуматься, сам ли написал его. В конце концов, у Жаклин все в порядке и с языком, и с цифрами. Но даже если принять рапорт за чистую монету, все равно остается открытым вопрос последних часов пребывания детектива в Тихуане. Пусть он и назвал их ничем не примечательными, которые, скорее всего, положили начало грандиозной, долгой лжи, в которую однажды впутался и сам Шанс. Джоэн Паттерсон исчезла в Мексике, а потом Джеки Блэк вернулась в Штаты с Реймондом Блэкстоуном. Шанс, наверное, с полминуты пытался вообразить, как все это могло произойти, а потом отказался от раздумий в пользу сна. Какое теперь имело значение, что там произошло между ними, между копом и шлюхой? Еще одно надувательство, которыми и без того полнится наша планета, думал он, проваливаясь в сон. Хорошие парни на вес золота. Выздоровление походило на медленное плавание в сомнительном порту. Какие-то дни казались лучше, какие-то хуже. Шанс не выходил из квартиры, иногда сутками лежал в постели. Потом смастерил из плотной бумаги маленькие ножны с проволочными креплениями и днями возился с кухонным ножом. Выяснял, сколько раз ножны оставались в кармане, а сколько вываливались из него, или вываливались наполовину, а значит могли в конце концов все-таки вывалиться, скажем, при падении с высоты в 40 футов на песок Оушен-Бич. Часами он не мог найти себе места из-за пассажиров Мерседеса, из-за того, о чем они могли рассказать, если их поймают. Потом мучили тревожные мысли о крови. Но ведь Ди сказал ему как-то. Сказал, что даже если пырнуть кого-то ножом, от фонтана реально увернуться. К тому же клинок может наткнуться на кость или как-то иначе попасть мимо цели. И вскоре Шанс начал думать, что так оно и было. Удар, падение. Блэкстоун разворачивает так, что кровь хлещет из груди не на Шанса, а в противоположную сторону. И, конечно, был еще один факт, касавшийся Блэкстоуна. 30 футов, которые тому пришлось пройти вниз под гору, прежде чем он оказался у своей машины. Потом проехал на ней длинный городской квартал, и, собрав всю силу воли, Шанс даже толком вообразить не мог, какой она должна быть. Добрался до номера мотеля, до кресла. Застрелил человека, который иначе убил бы Жаклин. И Шанс думал, что по меньшей мере одно из его галлюцинаторных воспоминаний отчасти соответствует истине, если взглянуть на события под определенным светом. Блэкстоун в конечном счете взял над ним верх. Вот только если бы можно было каждый день убивать его снова и снова. Ничего конкретного так и не случилось. Например, воспоминания о том, что в действительности произошло на скалах над Оушен-Бич, не вернулись. В этой комнате памяти по-прежнему оставались лишь голые стены. Одни все шли, и детектив Ньюсом все не приходил, и что, конечно, не означало, что он не придет никогда, но в конце концов, сколько можно беспокоиться о таких вещах? Блэкстоун был мертв, а Шанс был жив. В городе за окнами долгое жаркое лето наконец доскрипело до финала, и дело Дока Билли все-таки дошло до суда. Люси помогла Шансу спуститься по лестнице и выйти на улицу. Он был экипирован тростью и ортопедическим корсетом. «Знаете», — сказала она ему, — «вы вообще-то не обязаны туда ехать». Шанс сказал ей, что он направляется в суд исключительно по зову сердца. «Но вы уверены, что с вами все в порядке?» «Это самое малое, что я могу сделать. Я спрашиваю, все ли в порядке с вами?» Шанс кивнул. На этот вопрос существовал и более развернутый ответ, но он мог и подождать, потому что сейчас имело значение лишь время. Люси подвезла его в центр, к зданию главного суда возле городского совета Сан-Франциско. рассматривалось дело об общем состоянии психического здоровья доктора Уильяма Фрая, как с неврологической, так и с психиатрической точки зрения, в особенности его подверженность чужому влиянию и то, как все эти факторы вкупе могут или не могут воздействовать на его завещательную правоспособность, что, в свою очередь, повлияет на то, сможет ли его мексиканская возлюбленность сохранить существенную сумму денег, которую дал ей доктор, или, если уж на то пошло, смогут или не смогут эти двое и дальше оставаться вместе. Потому что за время, прошедшее со дня первых отчетов Шанса, адвокаты орегонского племянника составили судебный запрет, предотвращающий такую возможность. Если суд примет решение в пользу истца, который и вызвал Шанса, Док Билли перестанет быть хозяином собственной судьбы, как в финансовом отношении, так и во всех остальных. Его мексиканской возлюбленной в таком случае предстоит столкнуться либо с тюремным заключением, либо с депортацией, потому что она находилась в стране по временной рабочей визе. Конечно, все они были там, и мистер Берг, и мистер Грин, и орегонский родственник, с которым Шанс лишь единожды или дважды беседовал по телефону, и который воплоти понравился ему еще меньше, чем прежде. Он вышел на свидетельское место, и ему стали задавать вопросы, очень похожие на те, что звучали в его офисе, когда он давал показания. Попросили прочесть записи, которые были сделаны тогда, и спросили, выражают ли они мнение, которое он собирается засвидетельствовать под присягой. Шанс был только рад случаю изрядно приврать ради родившихся под несчастной звездой влюбленных, и порой заходил так далеко, что явно противоречил своим прежним выводам, просто говоря, по зрелым размышлениям верно то, но если внимательно изучить проблему, это... Он выражал протест, отклонял возражения, выражал сомнения, увиливал от ответа. Иногда высказывался расплывчато, временами намеренно двусмысленно, чуть не доведя адвоката, представлявшего интересы мистера Берга, до нарушения мозгового кровообращения. Шанс проделывал все это без страха, последствий или репрессий. Если на более поздних слушаниях на него станут оказывать давление, он вполне может свалить вину за какие-то провалы в памяти или даже за некоторые проблемы с головой на события своего собственного, недавнего прошлого. Конечно, когда пойдут слухи, к нему не скоро обратятся как к эксперту, но с другой стороны, Шанс был уверен, что в любом случае прекратит практику. Время от времени он видел, что док Билли смотрит на него из угла комнаты и ухмыляется, как обезьяна, и на миг даже испугался, что старик, возможно, окончательно выжил из ума. Потом все-таки решил интерпретировать эту усмешку скорее как хитрую, чем как обезьянью, как заговорщицкую, а не просто невменяемую, и зашел так далеко, что впервые вообразил, каким может стать последний рубеж доктора Билли. Он подумал о Мексике, о безумном побеге двух влюбленных. Раз уж на то пошло, Шанс именно сейчас, в этот самый момент, покупал для них немного времени, и было не похоже, чтобы они испытывали недостаток в деньгах. Придумал подходящую к случаю песню и вообразил, как Чет Бейкер поет «Давай исчезнем», в то время как эта парочка несется к границе. Фантазия подняла ему настроение, оно стало куда лучше, чем за все последнее время, таким хорошим, что когда адвокаты с ним закончили, и его несколько бесцеремонно попросили покинуть место свидетеля, и, возможно, даже страну, он предложил Люси, со странным выражением лица, ожидавшей где-то в конце зала, проехать вверх по улице до их старого офиса, потому что день был хорош, и ему интересно посмотреть, не привезли ли еще что-нибудь в снискавшем дурную репутацию аморальных фотографий Жана Батиста. Капитан Америка. Как оказалось, в офис уже доставили более 200 этих сокровищ. Некоторые из них были окантованы, помещены в рамки и упакованы индивидуально. Гораздо больше снимков лежало просто в больших коричневых конвертах. Студенты художественных учебных заведений возят в таких свои рисунки. В каждом из конвертов были десятки фотографий, переложенных старыми газетами. «Я знаю, вам нравился этот человек», — в какой-то момент сказала Люси. «Но Мы же снова откроемся и начнем работу. Я бы посоветовал свести количество фотографий на стенах к минимуму. Я теперь знаю, как на них смотреть. Научился, — сказал ей Шанс. Самое главное — это свет в их глазах. Он махнул рукой в сторону старика в подгузнике, капитана Америки. Посмотри хоть на этого засранца. Он и не думает сдаваться. Я все-таки настаиваю на том, чтобы ограничить их количество. Ну да, умеренность во всем. Верно. Он собрался развить свою мысль, добавив, что это касается и правды, которую вечно хотят услышать его пациенты, полагая, что она их успокоит. Хотя на самом деле ее следует строго дозировать. Но перескочил к другой теме, которая в последнее время была у него на уме, а именно к мебельному гарнитуру принца. Это те старые вещи, которые вы продали. Я много думал о них в последнее время. Если хочешь знать правду, это терзает меня. И теперь мне кажется, что они хорошо смотрелись бы у меня в кабинете. Я думала, вам не терпится от них избавиться. Мне нужны были деньги, сказал он ей. И я немного сжульничал при продаже. Люси поджала губы. Это будет сложновато, но я, пожалуй, свяжусь с нынешним владельцем мебели и попытаюсь выкупить ее обратно. Продолжил Шанс. «И скажете ему, что вы его обжулили?» «Я намерен сделать ему до глупости щедрое предложение. Как думаешь, хорошо будет?» Люси пожала плечами. Шанс был склонен считать, что так она с ним согласилась. «Есть еще одна вещь, которую я хотел бы сделать. В тот день, когда я упал, пострадала девушка на скейте. Я собираюсь выяснить, кто она и как ее дела». Он уже готов был попросить Люси поискать эту информацию, когда обнаружил, что в дверях между приемной его кабинетом возникла модно одетая женщина, 40 лет на вид. У нее были очень темные волосы и очень бледная кожа, и она, казалось, слегка клонилась на один бок. Она сказала, что ее зовут Вероника Вуд, и она недавно выписалась из отделения для жертв преступлений, связанных с насилием, в многопрофильной больнице Сан-Франциско, где провела большую часть лета. На одной стороне ее лица явно провели обширную восстановительную операцию, и теперь женщина казалась одновременно отталкивающей и броской, словно поврежденная статуя. Как и Шанс, она ходила с тростью и слегка подволакивала ногу. Правда, в отличие от Шанса, это, по ее словам, уже было не изменить. Конечно, она пришла с собственной историей о нарушении запретительного приказа, угрозах насилием и религиозном культе, с которым Веронику угораздило не поладить. Кажется, речь шла о попытке вытащить из секты одного из членов ее семьи и о подложенной в автомобиль бомбе, и чтобы общая картина прояснилась, требовалось уделить рассказу Вероники больше внимания, чем был готов Шанс. Кто-то из сотрудников отделения упомянул фамилию Шанса, кажется, один из волонтеров-помощников. Вероника слышала, что с ним случилось какое-то несчастье, и ей очень неловко вламываться вот так, без предупреждения, но она просто не знает, что ей еще делать, кому обращаться. «Эти люди все еще где-то там», — сказала она Шансу. Он подумал, что она имеет в виду виновников насилия, в числе жертв которого она оказалась. Выписавшись из больницы, Вероника редко выходила из собственной квартиры. Ее жизнь была разрушена, не говоря уже о карьере. Даже медицинской страховки она лишилась. «Вся жизнь осталась в прошлом», — сказала она и заплакала. Он не мог не заметить, что та часть ее лица, которая подверглась операции, при этом почти не двигалась. «Я была шеф-поваром, но теперь из-за всего этого...» Она подняла руку к лицу. «У меня пропала способность ощущать запахи. Мне сказали, что это область, в которой у вас есть некоторый опыт». Шанс сказал, что сочувствует ей. Это действительно было так, но потом задумался об упомянутом ею отделении в больнице, и оно предстало перед ним в особенном свете. На ум пришла фраза по-французски. Так французы называли тех, кого искалечила война. Но жизнь и любовь тоже могут искалечить, и его несколько озадачило, что он не слышал прежде об этом пристанище жертв насилия. И еще... Он решил, что надо бы узнать о нем побольше, и в то же самое время с трудом поборол приступ головокружения, случившийся без сомнения из-за внезапной и одновременной атаки такого множества идей. Они перебрались в кабинет Шанса, где он теперь, полусидя, полустоя, опирался о край стола у приоткрытого окна и мог, в отличие от несчастного создания перед ним, в полной мере оценить этот день. Воздух наконец-то полнился временем года, о котором ему хотелось ей рассказать, приближением зимы, сплошь белый свет и море жемчуга. «Мне уйти?» — спросила она. Эти слова прервали цепочку его мыслей. То же самое Джей, теперь в мыслях он называл Жаклин только как Джей, сказала когда-то на этом самом месте и почти таким же тоном, и разве он не уловил в ее голосе какой-то ритм, след чего-то знакомого, будто оставшийся в комнате запах, и разве не той же самой была и линия подбородка, и высота скул, которую невозможно скрыть ни операцией, ни темными очками, за которыми Вероника предпочла спрятаться? Конечно, это было невозможно по целому ряду причин. Но внезапно, как вспышка стробоскопа, пришло понимание того, что каждая женщина в беде отныне будет для него не только похожа на Джей, но и отчасти станет ею, а он, в общем, не против. А потом Шанс понял еще кое-что. Однажды это в действительности может оказаться она. В конце концов, существовал один единственный адрес, куда она возвращалась. Дом в Южной Калифорнии, который посещала вновь и вновь. Туда можно даже приехать с подарками. Хотя добираться придется подольше, чем до квартиры Мариэллы Франко в Пало-Альто. Сама дорога туда уже не казалась такой невозможной. Какое в сущности дело было ему до всего этого, до любых страдающих в клетке человеческих сердец, кроме своего собственного? Но сейчас перед ним сидело новое человеческое создание. Новая жертва, связанного с насилием преступления. Возможно, эта встреча была неспослана свыше, будто мана небесная. Однако Шанс видел, что Вероника нервничает в его присутствии, нервно переплетает пальцы с обкусанными до мяса ногтями. И ему захотелось положить руку ей на плечо. «Все в порядке», — сказал он. «На самом деле все в порядке. К сожалению, сейчас я немного занят, но, думаю, постараюсь вам помочь». Ее слезы Шанс решил считать признаком радости или, в крайнем случае, облегчения, и после того, как она ушла, позвонил большому Ди в старинную мебель Аллана. Это был их первый разговор с того самого дня, когда Шанс говорил с ним по телефону в вестибюле больницы. «Как оно, приятель?» — спросил Ди. Он задал этот вопрос так, словно они только вчера беседовали о погоде. «Вроде бы у меня кое-что есть», — сказал Шанс.